Глава 19. Ужасная новость. Я справедливо заслуживаю наказания. Поезд номер 2, держа путь со станции по Рыбинской железной дороге, потерпел крушение на 101-й версте от Петербурга. Первые 3 вагона и паровоз разбиты вдребезги. Поездная прислуга и пассажиры выкинуты на полотно. Есть убитые и раненые. Потери еще не выяснены. Пострадавших подобрал встречный поезд и привез в Петербург. Я сидела за утренним чаем, в то время как тетя Нелли, нарядная и красивая по своему обыкновению в своем розовом капоте, читала эту выдержку из сегодняшней газеты Матильде Францевне, разливавшей чай. Трах! Дзинь! Дзинь! Дзинь! И чашка с горячим чаем выскользнула из моих дрожащих рук и со звоном упала на пол. Поезд номер 2. Рыбинский поезд, на котором приехала я и на котором служил мой взрослый друг Никифор Матвеевич. О, какой ужас! Какой ужас! Я вскочила, не помня себя, вся залитая горячим чаем с обваренными руками и, трясясь, говорила вне себя от ужаса. «Тетя Нелли, это он! Он погиб, непременно погиб!» «Кто он? Что с тобою? И как ты смела разбить чашку, ужасная разиня!» Рассердилась на меня тетя. «Кто погиб? Говори же толком!» «Нюрин папа погиб!» Это его поезд сошел с рельсов. «Никифор Матвеевич! Ах, пустите меня к ним, пустите ради Бога!» И сама, не помня себя и не понимая, что делается со мною, я бросилась к двери со всех ног. Сильная рука удержала меня за плечо. «Но ты с ума сошла, глупая девчонка!» Услышала я за собою резкий голос тети и, обернувшись, увидела перед собою ее сердитое лицо. «Куда ты бежишь? Что тебе надо?» «Ах, пустите меня к ним! Пустите, ради Бога!» Рыдала я, отбиваясь от державших меня рук. «Ради Бога, пустите к ним! Он ранен, он убит! Я хочу быть около Нюрочки! Я хочу помочь ей ухаживать за ее больным папой! Он был так добр ко мне, когда я ехала сюда после смерти мамы! Пустите меня теперь к нему!» «К Нюре, прошу вас, умоляю!» «Перестань дурачиться!» — прикрикнула на меня тетя Нелли. «Сейчас же приведи себя в порядок. Перемени фартук, этот весь залит чаем, и ступай в гимназию!» Я схватилась за голову. В первый раз в жизни я почувствовала прилив страшной злобы. Я ожесточилась разом, как затравленный зверек. Мне казалось таким жестоким не пустить меня к ним. Все мое сердце обливалось кровью при одной мысли о том, что у моих друзей горе и что я не могу быть с ними. «Ну хорошо же!» — прошептала я до боли, стискивая руки так, что пальцы мои захрустели. «Вы не хотите отпустить меня к ним, и не надо!» И, закрыв лицо руками, я выбежала из столовой. Пока Дуняша переодевала меня, мысли мои так и работали в голове, так и кружились. Что делать, как поступить, как повидать Нюру и моего бедного взрослого друга, ее отца? Если написать ей, письмо идет долго, и Бог знает, когда я получу ответ, через сутки только. А что может случиться за целые сутки? Боже мой, боже мой! Дождаться, когда дядя вернется со службы, и упросить его свести меня к моим друзьям. Но ведь дядя иногда прямо со службы отправляется в клуб обедать, и Бог знает, как поздно возвращается в таких случаях домой, заигрываясь в свои любимые шахматы до первого часа. Нет, и это не идет. Надо другое. И вдруг неожиданная мысль разом как бы осветила мою голову. Я убегу. Да-да, я убегу сегодня из гимназии. Но для этого придется сделать какую-нибудь шалость или выкинуть какую-нибудь проделку, за которую бы меня наказали, оставив в гимназии на неурочное время. А когда все разойдутся, я отбуду срок наказания и вместо того, чтобы идти домой, направлюсь к Нюре. Наверное, Бавария не придет за мною, а если придет, то не найдет меня уже больше. Я буду тю-тю, уже в дороге. И вдруг вся моя выдумка показалась мне такой простой и легковыполнимой, что я просияла. Всю дорогу от дома до гимназии я все соображала, как и чем бы лучше заслужить наказание. Первый урок был французский. Но француженку, веселую, добрую и ласковую девушку, мы никогда не решились бы огорчить. Второй урок — Яковлев. Но что бы я ни сделала на этом уроке, добрый Василий Васильевич все спустит мне с рук, так как в памяти его надолго остался мой благородный, по его мнению, поступок, когда я, единственная из всего класса, блестяще ответила Демьянову уху, в то время как другие. Но не стоит, однако, вспоминать старое. Третий урок батюшки. Батюшка считался у нас самым взыскательным изо всех учителей, и каждый промах на его уроке наказывался особенно строго. Конечно, грешно будет с моей стороны перевирать священную историю, но что же делать, если иначе мне не заслужить наказание и не попасть к моим друзьям? Я так глубоко задумалась над решением этого вопроса, что не заметила, как мы подошли к знакомым дверям. «Ну, будьте умными хоть сегодня», — проговорила Матильда Францевна. Она ежедневно говорила одну и ту же фразу, когда при помощи гимназического сторожа Иваныча мы с Жюли снимали бурнусы и калоши. Потом Бавария и ее клетчатая накидка и клетчатый бант на шляпе исчезли за дверью, а мы с Жюли, крепко обнявшись, мы никогда не ходили теперь иначе, побежали в класс. «Что ты такая бледная, Леночка?» — заботливо осведомилась у меня Жюли. «Бледная? Разве?» — принимая самый беспечный вид, произнесла я. «Ну да, я понимаю тебя», — продолжала моя двоюродная сестрица. «Тебе жаль бедного Никифора Матвеевича и Нюру, да?» «Да», — отвечала я, машинально думая совершенно о другом. Урок французского языка и класс Василия Васильевича я просидела как на иголках. «Господи, что-то будет, что-то будет», — мысленно твердила я. Но вот наступил урок закона Божия. Батюшка вошел в класс ровно через 2 минуты после звонка. Дежурная Соболева вышла на середину класса и прочла молитву перед учением. И вдруг не успела Нина Соболева произнести последние слова молитвы, «Возросли мы тебе, Создателю нашему, на славу, родителям же нашим на утешение, церкви и Отечеству на пользу», как дверь класса широко распахнулась, и к нам вошла Анна Владимировна, начальница гимназии. «Здравствуйте, дети», — произнесла она ласково, кивая нам своей седой, как лунь, головою и широко улыбаясь молодым лицом. «Я пришла узнать, насколько вы продвинулись в законе Божьем. Пожалуйста, батюшка, не обращайте на меня внимания и продолжайте урок». Почтительно обратилась она к священнику. «Мы вам, Анна Владимировна, сейчас хорошим ответом похвастаем», улыбаясь, ответил отец Василий. «Иконина вторая», — назвал он меня. «Отвечайте, что вам задано на сегодня». Я поднялась со своего места. Ноги у меня двигались с трудом, точно свинцом налитые, а в голове так шумело, что в первую минуту я даже не могла понять, чего от меня требовали. «Что вам задано на сегодня?» — снова повторил свой вопрос священник. Я отлично знала, что задано, и выучила отлично историю прекрасного Иосифа, которого злые братья продали в Египет в неволю, но язык не слушался меня. Я думала в эту минуту, что делать. Огорчить ли дурным ответом добрую Анну Владимировну и заслужить наказание? Наказание я заслужу, я знала наверняка. У нас всегда наказывали за незнание урока закона Божия, оставляли девочек на 2-3 лишних часа по окончанию урока в гимназии. Это мне даст возможность попасть к Нюре и ее папе, который, может быть, умирает в эту минуту. Или же заслужить похвалу начальницы, доказать, что я пай девочка, умница-разумница, но зато не повидаться с моими друзьями в такое тяжелое для них время. Нет-нет, никогда, ни за что. Я разом решила, что мне надо было делать.